снова появилось время разобраться в себе. Так устала за последние месяцы. Выступления, гастроли, переезды, встречи с нужными и ненужными людьми.